Глава вторая. Мы вырвались из цепких лап гравитации Луны, истратив половину заряда. Трой поиграл реактивными струями для выравнивания курса, и дальше мы шли только на полученной инерции. Приборы показывали приличную скорость, но в течение долгого времени создавалось ощущение, что мы зависли на месте, а потом Земля начала стремительно приближаться. Наш комод зафиксировал все спутники и мусор, вращающиеся вокруг планеты, и услужливо обходил их. Мы пролетели мимо космической станции и легли на орбиту, чтобы немного сбавить ускорение и хорошенько прицелиться, прежде чем войти в плотные слои атмосферы. «Как много синего!» — заметил Киана. «Это все вода?» «Конечно, это океаны. В настоящий момент мы пролетаем над Тихим, самым большим». «А ты плавал в океане?» — спросила она. «Нет. Почему-то не ставил себе такой задачи», — честно признался я. «Пока я жил на Земле, понятия не имел о том, что за ее пределами вообще существует жизнь. Мои устремления были такими же ограниченными. Теперь для меня Земля не место, где надо работать, а потом умереть. А еще одно, где можно прожить интересно». «Я бы хотела жить рядом с океаном», — не унималась Киана. «Это же столько чистой воды». «Не боишься, что дикари тебя посадят на копья или утащат в воду дикий зверь?» Поделай ее Айрис. «Ну, видно будет. Отсюда планета выглядит очень располагающей к жизни». Вскоре картинка сменилась воронкой циклона, закрывшей большую часть Европы. «Там сейчас дождь», — пояснил я, — «и ветер, сбивающий с ног. Стихия». «После Джанбоба любая стихия покажется детской шалостью, а то и желанным явлением», — заметила Камила. «Я, к примеру, никогда не была под настоящими атмосферными осадками. А ты, Апанасий?» «Только в школе, на уроке естествознания, через нейроинтерфейс». «Гарантирую вам, что вы испытаете у нас все стихии на себе, и дождь, и снег, и ветер, и зной», — пообещал я. «Так, скорость упала до минимальной. Давайте координаты и забирайтесь в капсулы», — попросил Трой. «А какие координаты?» — засуетился я. «В градусах, разумеется. До четвертого знака после запятой», — пояснил Трой. «Да я понятия не имею, на каком градусе я жил. Могу только пальцем показать, когда пролетать будем». «Почему пальцем? Зачем на тебя Джанбоб столько денег потратил? Чтобы ты на глаз мог любую фигуру рассчитать?» Напомнил о моих дополнительных способностях Трой. «Точно, забыл уже». «Итак, чтобы приземлиться где надо, следует создать точку отсчета, верно?» «Верно. Нам нужен нулевой меридиан и географический полюс. И все». «С полюсом проще. Аппарат сам может его определить. Но с нулевым меридианом сложнее. Его следует отметить вручную». «Так давай сделаем его прямо сейчас», — предложил я. «А за один оборот разберемся, куда высаживаться». Трой ткнул пальцем в голографическую картинку, обозначив от этого места начало отчета. Она начала закрашиваться сплошным красным полем. Значения угла при этом росли. Мы облетели планету и вскоре зашли над Россией со стороны Сахалина. Миновали огромные таежные леса, прорезанные могучими венами сибирских рек, западно-сибирскую равнину с ее изумрудными низменностями, Уральские горы. Мой внутренний аудитор спокойно высчитывал градусы, даже не глядя на их значения на экране. И вот прямо подо мной медленно проплыли непривычные из такого ракурса ландшафты. Благо я знал, как они выглядят, утоляя любопытство в интернете. Я назвал координаты Трою. «Итак, занимайте места в своих капсулах. Через 10 минут начинаем постепенное снижение. Как долго выдержит этот гроб, я не знаю. Поэтому будем надеяться, что не раньше, чем выпустит нас наружу». Мы начали забираться в свои спасательные гробики. Я обнял Айрис, прежде чем улечься в капсулу. «Что ты чувствовала, когда первый раз падала на Землю?» — спросил я у нее. «Страх неопределенности и слабую надежду изменить жизнь». «А сейчас?» «Счастье», — коротко ответила она. «До встречи на Земле». «До встречи». Я забрался внутрь и закрылся наглухо. Крышка прямо на моих глазах спряталась с краями. Тело зафиксировалось в тисках неведомой силы. К вискам прилепились присоски, отключившие меня от реальности. До слуха едва доносились наружные шумы. Только когда комод стал разваливаться, я почувствовал вибрации, гул и несколько взрывов. А потом меня мелко затрясло. Я понял, что падаю, и даже немного запаниковал. Но капсула быстро ввела мне какой-то препарат, и я снова обрел спокойствие. Момент приземления показался мне слишком жестким. Наконец мы замерли. Капсула каким-то образом сообщила мне, что выходить пока рано, чтобы не обжечься о ее раскаленную поверхность, а сама добавила мне веществ, которые нейтрализовали мое овощное состояние. Спустя минут 5 я сдвинул крышку и выбрался из капсулы. Не могу сказать, что это было просто. Земная гравитация показалась мне чудовищной. Ноги так и норовили подкоситься в коленках. Я нуждался в адаптации живых мышц и спирте для двигателя. От капсулы в земле остался след 50 метров длиной, глубиной до колена. При всех неземных технологиях можно было придумать более удачный способ приземления. Когда поверхность капсулы остыла до приемлемой температуры, я вынул ее из канавы, сложил до размера маленького чемодана и взял в руки. Пора было отправляться на поиски остальных членов отряда. Кажется, мое эффектное приземление осталось незамеченным. Куда ни глянь, ни одного человека, ни дороги, только поля. Я решил выбрать самую высокую точку, с высоты которой можно было своим модифицированным орлиным взором разглядеть места падения остальных напарников. Спасибо геодезистам, они пометили такую высоту железной конструкции. К ней я и направился, чертыхаясь из-за ослабших мышц, но все равно с упоением вдыхая знойный летний воздух, наполненный ароматом трав и время от времени роняя слезы себе под ноги, умиляясь летающим вокруг меня насекомым. «Гордей! Гордей!» — услышал я знакомый бас. Огляделся и увидел бегущего в мою сторону Апанасия. Как его килограммам было тяжело это делать. Он бежал со скоростью и грацией улитки, перетекая массой с места на место. Я остановился и, пользуясь случаем, сел в траву, чтобы передохнуть. Апанасий подбежал ко мне, блестя потом. «Ох, какое тут притяжение!» Выдохнул он и без сил упал рядом. «Притяжение тут и вправду невероятное», — согласился я. «Кто однажды побывал на земле, больше не сможет покинуть ее навсегда». «Я не о том». «Да понял я, о чем ты. Никого больше не видел». «Нет, испугался, что остался один. Потом смотрю, ты идешь». «Я иду вон к той штуковине», — указал я на темную пирамидку Тригопункта. «Она находится выше остального ландшафта. Оттуда будет удобнее всего искать наших друзей». «Только бы с Камилой ничего не случилось», — взволнованно произнес здоровяк. «Ни с кем ничего не случится. Капсула рассчитана на большие нагрузки», — успокоил его я. «О, хотелось бы верить», — Апанасий вытер лицо от пота. «Спирта бы глоток, чтобы двигатель заработал». «Соберемся вместе, придумаем, как его раздобыть. Поднимайся, пока наши друзья не разбежались кто куда». Апанасий, страдая, поднялся на ноги, стоя на них как человек, который только что бросил костыли. Я держался не намного лучше. Наверное, если бы меня видели со стороны, то решили бы, что я иду на протезах. «Голова кружится», — пожаловался Апанасий. «Нет потолка над головой. Непривычно». «Я тебя понимаю», — согласился я с ним. «Тут и у меня начала голова кружиться, как у домашнего кота. Была бы машина рядом, забрался бы под нее». «Это пройдет скоро, надеюсь. А может, это от избытка кислорода? Как тебе воздух родного мира?» «Пахнет замечательно!» Апанасий громко вдохнул. «Своеобразно, конечно, но замечательно. Непривычно, что солнце ярко светит. Глаза не открыть полностью. И печет. Уф, жарище!» Мы прошли 300 метров и присели отдохнуть. Я покричал в разные стороны света имя жены. Никто не откликнулся. Разлет с орбиты каждой капсулы мог составить километры или даже десятки. Может быть, только нам с Апанасием так повезло свалиться рядом. Мой напарник посмотрел за мою спину. «Там транспорт какой-то прямо по земле катится». Я развернулся. Поднимая стол пыли, по накатанной колее между полями ехал старенький зеленый пикап. Дорога, которую он выбрал, вела только к нам. Машина, старый советский ИЖ с хромированной решеткой радиатора и проржавевшими насквозь крыльями, остановилась возле нас, окатив облаком пыли. «Тьфу, тьфу!» Я разогнал рукой пыль. Громко хлопнув несколько раз дверью, из нее выбрался немолодой усатый дядька и направился к нам. «Вы чего по нашим полям шаритесь?» — строго спросил он. «В смысле шаримся?» — не менее строго ответил я ему вопросом на вопрос. «Эти поля нашего предприятия!» «Так, стоп, мужик, во-первых, ты кто? Во-вторых, мы идем по дороге, а не по полям. В-третьих, уважительное общение с незнакомыми людьми еще никто не отменял». «А это кто оставил на парах такую канаву после себя?» Он указал рукой в ту сторону, в которой я подобрал Апанасия. «Без понятия. У вас тут вообще странные дела творятся. Какие-то штуки падают с неба». На всякий случай произнес я, чтобы увидеть реакцию мужчины. «И вы это видели?» — спросил он. «Видели? А что, у вас часто такое случается?» «Не было никогда. А сегодня прям кучно пошло. Я агроном, выехал на поля. Стал отлить на рожь, голову поднимаю. Ё-моё, огнем небо прочертило. А потом какие-то штуки сверху полетели и бум-бум, упали. Я поехал посмотреть, и вот след на парах остался. Как будто здоровым однокорпусным плугом прошлись. А вы тут что делаете?» — спросил он подозрительно. «У нас квест идет к той вышке. Там следующее задание спрятано», — соврал я. «Ясно, городские, как всегда с прибабахом. Предложил бы подвезти, но вдвоем вы в кабину не влезете, а в кузове наглотаетесь пыли». «Очень жаль. А куда упали остальные штуки, не видели?» — спросил я. «Туда», — указал он за холм. «Штуки 3 или 4?» «4», — поправил его я. «Наверное. Я не успел посчитать». «А, вы тоже видели?» Агроном подозрительно посмотрел на нас. «А их всего 6 было, как будто. Вас 2 и тех 4. Ладно, мне надо спешить. Работа». Он заскочил в салон и рванул с места, наяривая на ходу, не желающий закрываться дверкой. Нас снова окатило пылью. Одно радует, что пыль эта экологически чистая. Я сплюнул захрустевший на зубах песок. «Мне кажется, я его немного напугал», — решил Апанасий. «Немного», — усмехнулся я. «Как он удивится, когда его встретят остальные наши, как раз 4. Что он будет думать о том, что видел? Решит, что мы космические засланцы или вражеские засранцы? Надо поспешить, пока агронома не свели с ума». Мы дошли до вершины холма, на которой стоял тригопункт. Отсюда открывался хороший панорамный вид на многие километры до горизонта. Я посмотрел соколиным взором на округу и вскоре разглядел одиноко бредущую фигуру. Апанасий радостно узнал в ней свою Камилу и завопил с вершины, как слон в брачный период. Камила услышала его и сменила направление. Апанасий рванул к ней, а я пока пытался найти остальных. И вскоре увидел теряющийся на изумрудном одеяле озимых пикап агронома и точки вокруг него. Это явно были люди, хотя с такого расстояния даже модифицированный глаз не мог определить достаточно точно. Я побежал следом за Апанасием. Он достиг Камилы, которая еле тащила ноги, отвыкнув от нормальной гравитации, и поднял ее на руки. Нам всем нужен был отдых и спирт, чтобы пройти акклиматизацию. Прямо универсальная формула при смене климатических поясов и планет. «Привет, Гордей!» — поздоровалась с плеча Апанасия его возлюбленная. «Привет, нам туда!» — показал я направление, в котором видел машину агронома. Как прошло приземление? «Нормально. Но планетка у тебя неприветливая. На ногах стоять тяжело. Едва выбралась. Какая-то мелкая тварь больно укусила меня за руку. Пришлось снова забираться в капсулу, чтобы не подхватить заразу». «Это же природа. Здесь все кого-нибудь кусают, едят и все такое. Это вам не стерильные подворотни космических станций. В том-то и прелесть моей планеты, что она натуральная. Адаптируемся и заживем на всю катушку, и никому до нас дела не будет». «Скорее бы добраться куда-нибудь да прилечь», — посетовала Камила, не утруждающая себя даже ходьбой. «Ты устала, солнышко?» — заботливо поинтересовался Апанасий. «Да, у меня кружится голова». «У нас у всех кружится. Мы, как домашние коты, отвыкли от бездонного неба над головой», — пояснил я. «Вот вестибулярный аппарат и шалит». «Апанасий, поставь меня, пойду сама», — попросила здоровяка подруга. «Уверена?» — переспросил он. «Да, отпускай». Апанасий опустил ее на землю. Камила осторожно встала и посмотрела вокруг одним глазом, как человек в подпитии, пытающийся сфокусироваться. «Я прежде никогда не была ни на одной планете, только на станциях. Часто видела имитации каких-то природных мест. Но сейчас понимаю, насколько они были куцами перед настоящими просторами. Здесь нет такой плотности растений, как там, но масштаб впечатляет». «Потому что это поля, на которых люди сеют культуры. Это, я показал вокруг, называется пары. Отдыхающая от посевов земля, восстанавливающая плодородие. Тут траву скашивая, чтобы не расплодились сорняки. А вон та зеленая полоска впереди — это озимые. Скорее всего, рожь или пшеница». «Здорово, хотя половину не поняла». «Поживешь — поймешь. Отправим вас с Апанасием в колхоз какой-нибудь. Ты будешь работать дояркой, а Апанасий — скотником. Разведете хозяйство, нарожаете полную горницу детишек, мал-мало меньше. а мы будем приезжать к вам из города на шашлыки». «А что делает скотник?» — поинтересовался Апанасий. «Быкам хвосты крутит», — пошутил я. «Зачем?» — спросил он на полном серьезе. «Ладно, шучу я. Просто болтаю, чтобы дорога короче казалась. Жизнь в деревне своеобразная. Вам, скорее всего, не понравится». «А где понравится?» — спросила Камила. «В городе. Она больше напоминает устройство жизни на космических станциях. Те же клетушки и квартиры. Та же суета. Дом, работа, работа, дом, выходные, пролетающие на сверхсветовой скорости. Зато в отпуск закрыл квартиру и уехал. В отличие от деревни, где осталось хозяйство, требующее ежедневного ухода». «А я мечтаю пожить так, чтобы знать наперед, что лет 5 с места не сдвинусь. Устал от смены обстановки», — поделился Апанасий. «Поживем, увидим, что можно будет предложить под твои запросы». До ржаного поля у нас ушло полчаса. Айрис, Трой и Киана, увидев нас, направились навстречу. Агронома с ними уже не было. «Добро пожаловать на землю, пришельцы!» — поприветствовал я идущую навстречу тройку. «Земной вам поклон!» Айрис ускорила шаг и бросилась в мои объятия, целуя меня в соленое от пота лицо. «Не могу поверить, что мы здесь!» — произнесла она и часто заморгала мокрыми от слез глазами. «Я тоже. Есть ощущение нереальности. Пока не увижу подъезд родной квартиры, не признаю, что на земле». «А как мы в нее попадем? Взломаем?» — спросила Айрис. До сего момента я не задумывался об этом, воодушевленный одним ощущением возвращения. «Ключи от квартиры есть у родителей. Придется вначале заявиться к ним». «Это же правильно, Гордей. Даже если бы у них не было ключей, все равно вначале стоило показаться им. Они же твои родители. И, наверное, что только не думали после твоего исчезновения». «А они вполне могли не заметить его», — предположил я. «До твоего появления я не часто созванивался с ними. Только после больницы стал почаще заезжать». «Кстати, куда делся агроном?» «Мы его напугали», — засмеялась Киана. «Айрис с ним общалась, а мы не понимали ни слова. Трой взял да и спросил у нее, о чем они болтают. Он опешил и скоренько смотался, как бы не проболтался». «О чем он сможет проболтаться? О том, что видел иностранцев на полях своего колхоза? Или пришельцев? Здесь за такое могут и в дурдом отправить», — успокоил ее я. «Самое большее. С женой поделится и вместе решат хранить эту тайну, чтобы не пугать народ. Айрис, а ты не спросила у него, как далеко до города?» «Конечно, спросила. До трассы 5 километров, а до города 120». «120? Вот это мы промахнулись», — удивился я. «По космическим меркам ерунда», — успокоил меня Трой. «В пределах погрешности. До трассы мы дошли пешком, а там поймали едущую в город буханку с 2 рыбаками. Непередаваемое амбре из запаха рыбы и тяжелого перегара оставило у моих друзей неизгладимое первое впечатление о земном транспорте. Выбрались мы из него с огромным облегчением у указателя моей деревни». «Воняло», — произнес след машине Апанасий. «Это был запах свободы и романтики в представлении взрослого мужчины», — пояснил я. «Наверное, я еще не дорос до этого понятия», — произнес Трой. Мы прошли через лесополосу, отделяющую деревню от трассы. На улице вечерело. К деревне в облаке пыли подгоняли стадо. Над всей округой стояло непрерывное мычание и редкие щелкающие удары пастушьего кнута, удерживающего строй стада. «Кто это?» — вылупив глаза на коров, спросил Апанасий. «Коровы, крупный рогатый скот», — ответил я. «Источник молока и мяса». «Они такие большие», — удивился он. «Я думал, домашние животные размером с собаку». Как раз мимо нас пробежала пастушья овчарка, завернув стадо норовистую первотелку, пытающуюся сбежать с чужим быком. Наши друзья из космоса смотрели на происходящее, привычное для меня действо, с видом верующих, узревших библейское чудо. Вслед за овчаркой проскакал на лошади пастух, обдав нас запахом конского пота. Он коротко кивнул, узнав меня. Я махнул ему рукой. Апанасий стоял бледный, как смерть. «Что с тобой?» — испугался я за его состояние. «Когда он побежал на меня, я подумал, все, конец, растопчет и съест». Я рассмеялся во весь голос. «Это же лошадь! Она ест только траву, как и коровы». «А выглядит так, как будто питается Апанасиями на ужин», — поддержал товарища Трой. «Не слабое такое получилось знакомство с твоей станцией». «Деревней», — поправил я. «Но станция у нас тоже есть. И если родители приветят нас, завтра оттуда поедем в город». «Ну, надо идти к ним». Я почувствовал волнение, предполагая, что мое исчезновение могло сильно напугать их. Мы прошли за дами мимо навозных куч и сложенного в большие ометы свежего сена. Я знал, что мои родители теперь не дома, а в сарае. Мать собирается доить коров, а отец подсыпает им в ясли дробленку. Я оказался прав. Отец стоял у деревянного забора, отгонял от себя мух и смотрел, как мать доит корову в летнем загоне. Он бросил в нашу сторону короткий взгляд, отвернулся, а потом, видимо, осознав, что в толпе есть я, повернулся снова. «Гордей, мать, смотри, твой сынок раздолбай приехал», произнес он негромко, но я по губам понял, что он сказал. Мать поднялась и посмотрела на меня. «Ребята, вы подождите здесь, а ты, Айрис, идем со мной, типа знакомиться». Я взял ее за руку. Айрис выдохнула и пошла. «Привет, родители». Стараясь выглядеть так, будто ничего не произошло, поздоровался я. «Папа, мама», указал я Айрис на своих родителей. «А это моя девушка, про которую я вам рассказывал. Ее зовут Айрис». Моя мама разволновалась, а отец напротив смотрел и не шевелился, будто окаменел. «Очень приятно», произнесла Айрис и протянула отцу руку. Тот, конечно, не знал, что делать с руками подруги сына, просто потряс ее за пальчики. «Коль, ну что ты стоишь? Проводи их в дом, я сейчас управлюсь и приду». Мать принялась тереть руки, обидавший виды передник. «Мам, пап, с нами друзья», — кивнул я в сторону компании. «Можно им тоже?» «Конечно, сынок, зови». Инициативу знакомства взяла в свои руки мать, как я и думал. Отец, менее коммуникативный, стоял и смотрел на нас. Я махнул нашей компанией, вокруг которой стали собираться соседские куры, чтобы подходили. А когда дошло дело до знакомства, я вспомнил, что у них странные для нашего уха имена, и они ни черта не говорят по-русски. «Они канадцы», — соврал я. «По-нашему не бум-бум». «Только по-канадски?» — удивилась мать. «Нет такого языка», — буркнул отец. «Какого они тут забыли?» «Пап, это наши друзья. Попытайся хотя бы выглядеть дружелюбнее. Запоминайте, это Трой, это его девушка Киана, это Апанасий и его подруга Камила». Названные мною друзья по очереди протягивали отцу руки. Тот пожимал каждую. «Апанасий?» — переспросил он. «Да. А что, распространенное в Канаде имя?» «Ясно. Значит так, иностранцы. Тубзик у нас на улице. Вот он. Дверь держите рукой. Туалетной бумагой пользуйтесь, только убедившись, что на ней не сидят осы или пауки. Переводи, сынок». «Не буду, пап. Сами разберутся. Проводи нас в дом. Мы уже много часов ничего не ели». «Коль, ты слышал? Ребята голодные!» — поторопила отца мать. «Идите, я вам сейчас парного молока принесу, а потом сепарировать поставлю и сливок к чаю». «Ладно, мам». Я приобнял ее, пахнущую парным молоком. Мы пошли во двор через сарай. Нам пришлось пригибаться, чтобы не расшибить головы о низкие дверные проемы. В сарае стояла духота и шум от жужжащих мух, которые мгновенно напали на нас, целясь в рот и глаза. «Гордей, я такого себе даже представить не мог», — поделился Трой. «Это так необычно, столько животных». «Что он там лопочет?» — поинтересовался отец. «Удивляется, какое большое у нас хозяйство». «Скажи ему, что есть еще гуси, но они на пруду». Я рассказал Трою про гусей, но он понятия не имел, что это за птица. Отец провел нас в беседку. «Дома жарко», — объяснил он. «Лучше здесь, Гордей. Иди дров поленице набери и печь растопи, а я пойду из холодильника кастрюлю щей принесу». «Хорошо, пап, сейчас разожгу. Можно у тебя кое-что спросить?» «Спрашивай». «У тебя алкоголь есть?» «Нет, мать ругается». «Не мог бы ты принести хотя бы бутылку самогона или водки? Очень надо». «Что, буржуи из похмелья болеют?» «Да». «Ладно, раз такое дело, мать одобрит. Пойду несколько бутылок у соседки займу». Он ушел. Айрис пошла со мной к поленнице. «Они милые, особенно мама. Это точно не моя вестлина», — произнесла она. «Я тоже хочу научиться доить коров». «Спасибо. Ну, если не случится непредвиденного, я бы пожил с тобой здесь. Вдруг тебе требуются экологически чистые деревенские продукты». «Ничего с нами больше не случится. Хочу жить просто». «В деревне с этим проблем нет». Мы собрались в беседке, когда на деревню опустилась ночь. Пришлось включить освещение под крышей. Вокруг нас, за пределами света, мир наполнился пением сверчков. У лампочки порхали бабочки и мошкара. Из темноты поддувало прохладой, А за столом было так тепло и уютно, что, казалось, наступил миг счастья, пугливый и недолгий.